Глава 63. Николай. Я торможу у крупного супермаркета на окраине города, ближайшего к нашему поселку. Здесь есть нормальный недорогой коньяк. Еще мать просила купить каких-то там особых макаронов и твердого сыра. Иду с парковки в магазин, навстречу молодой парень. И что-то мне кажется очень-очень знакомым. Да на нем же мой пиджак с отворотами и моя шелковая рубашка. И туфли тоже мои. Точно. Если бы все по отдельности, я бы еще усомнился. Но вместе. Это моя одежда. «Стой!» — ору парню и несусь к нему. «Чего?» — пялится он. «Это мой пиджак». Мужик, отвали». «Это мой пиджак и мои туфли. Верни мне мою одежду». Агрессивно наезжаю я, чувствуя, что слетаю с катушек. Этот пиджак — воплощение всей моей прошлой жизни, потерянный навсегда. «Мужик, иди лесом, по-хорошему прошу». «Раздевайся!» — ору я. И вдруг замечаю, что вокруг нас начинает собираться толпа. Кто-то уже снимает меня на телефон. «Смотри, бухой бомжара!» — толкает один мальчишка другого. «Вообще не в адеквате, снимай быстрее!» «Это не про меня!» Я снова поворачиваюсь к парню в моем пиджаке. «На, возьми!» Он протягивает мне какие-то купюры. «Что?» От возмущения заикаюсь я. «Опохмелись?» Я в шоке таращусь на деньги в своей руке. Парень уходит. Я остаюсь на месте. Толпа рассасывается. Сажусь обратно в свою машину. Смотрю на себя в зеркало заднего вида. Обзор не очень широкий, но достаточный, чтобы понять, насколько хреново я выгляжу. Подбородок зарос щетиной, причем какими-то беспорядочными клочками. У меня вообще борода плохо растет, поэтому я ее не отпускаю. Под глазами темные круги и огромные мешки, цвет лица землистый. «Бухой бомжара!» — звучит в ушах голос того мальчишки. «Это он про меня?» И он прав. Я выгляжу как бомж, как пьянь. Как совершенно опустившийся человек. Но это была моя одежда, которую продала Аня, чтобы купить путевки нашим детям. Я скучаю по Максу и Алисе. Жена, там другие эмоции, от злости до дикого сожаления, чуть ли не до слез, плотный клубок какой-то лютой херни. Я туда вообще не лезу, иначе опять полезу в бутылку. Я не пью уже третий день. Так себе достижение, но все же. И я начал искать работу. Отредактировал старое резюме, разослал по хедхантерским агентствам. У меня нормальный послужной список, и уволился я в итоге по собственному желанию. Руководство тоже не хотело проблем с моей стороны. Конечно, на руководящую должность меня возьмут не сразу. Придется начинать с более низкой ступени. Бесит. Но, блин, пора брать себя в руки. Хотя бы ради детей. Как мне постоянно твердит мама. Тоже бесит, кстати. Конечно, я люблю Макса и Алису. Но раньше я этого как-то не осознавал, что ли. Мы просто жили вместе. Они были перед глазами. Ими занималась жена. Мне было не до них. А сейчас? Я их месяц не видел. Собираюсь с духом и звоню Ане. «Привет, как дела?» «Здравствуй. Все хорошо?» А вроде спокойно отвечает, даже дружелюбно. «Как дети?» «Они вчера приехали, лагерь понравился, все хорошо». «Да понял я уже, что у вас без меня все хорошо, но беситься не буду, иначе она просто бросит трубку». «Выросли, наверное, за лето?» Говорю совершенно спокойно. «Да», — живо отзывается Аня. «Выросли, похудели, загорели, не узнать. Я хочу их увидеть». Она молчит. Я жду. Терпеливо жду. И тут Аня произносит. «Они вчера приехали, а у нас... А у нас столько перемен. Впервые ночевали на новом месте. В новой квартире. В своих новых комнатах. И знаешь, что меня больше всего поразило?» «Что?» «Ни Алиса, ни Макс ни разу не спросили о тебе». «А вот это больно. Очень. Прям как ножом в сердце». «Что, уже забыли, что у них есть родной отец?» Не могу сдержать злости в голосе. Или это не злость? «Они молчат не потому, что забыли», — отвечает Аня. Просто знать, что это больная тема, особенно для Алисы. Почему особенно для нее? Она знала, что ты мне изменяешь. Что? Что значит знала? Она видела тебя со Снежаной, как ты целовался с ней в машине. Алиса следила за тобой какое-то время и не знала, как рассказать мне. Она чуть не попала под машину на самокате, пока ты обжимался со своей любовницей. Жесть. А вот это вообще конченая жесть. Я даже предположить не мог ничего подобного. Я оглушен словами Ани. Я в полном шоке. Мне как будто вылили на голову ведро помоев. А нет, я сам его вылил. На голову всей своей семье. Алиса, дочка, она видела своими глазами. Вот почему она меня ненавидит. Я собираюсь с ними серьезно поговорить обо всей этой ситуации. Чувствую, что этот разговор необходим. Аня так спокойна, а из меня вырывается какой-то жалкий хрип. Да, они молчат, я молчу. Мы все делаем вид, что тебя вообще никогда не было. Меня не было? Я есть! Но это не так, продолжает Анюта. И я уверена, что молчать неправильно. Надо обо всем разговаривать. Надо, снова лепечу я. Тут еще бабушки с дедушками в гости рвутся, и они будут давить на детей, каждый по-своему. В общем, я считаю, наш общий разговор должен состояться как можно скорее. Общий? Что значит общий? Если ты готов, приходи, пообщаемся. Сам им все расскажешь. Я? Не хочешь или не можешь? Я справлюсь и без тебя. Не могу. Почему это я не могу? Когда? Спрашиваю с уверенностью, которой на самом деле не чувствую. Завтра вечером. Аня кладет трубку. И я сижу, смотрю в стену. Меня аж трясет от всего этого. Или это последствия запоя? Алиса считает меня конченным мудаком. Она и Максу, конечно, все рассказала. Дети меня ненавидят. Что я скажу завтра? Как я посмотрю им в глаза?